«Спасибо, Дедушка Мороз», — сказали мы в восхищении от подарков и в особенности от того, что он так правильно угадал, чего мы хотели к Новому году. «Ну, а нам пора», — сказал добрый волшебник, — «а то еще много детей не охвачено. Пошли, внученька». И они со Снегуркой повернулись к выходу, но на пороге споткнулись, зацепились о косяк, и у нас на двери повис клок шубы Деда Мороза. Дед Мороз, кажется, этого совершенно не заметил и медленно стал спускаться по ступенькам. «Дедушка Мороз старенький, он устал», — сказала нам мама. «Ну-ка, девочки, померьте туфли». Мы примерили туфельки, и оказалось, что мне мои как раз в пору, а Танины сильно ей велики. «Надо же, на целых два размера», — сказала расстроенная мама. «Я так и знала. А что было делать? Ведь 2 часа в ГУМе в очереди стояла. Прямо передо мной маленькие закончились. Какая-то спекулянтка все скупила. Я думаю, а вдруг все-таки подойдут? Как обидно! Придется теперь сослуживице их уступить, ее дочки как раз в пору будут». Она так просила. «Ну, не огорчайся, Танечка. Тебе Дед Мороз что-нибудь другое подарит. Хочешь новые коньки или игру какую-нибудь?» Ни слова не говоря, Таня взяла свои подарки и ушла в комнату. Ложась спать, она положила коробку с туфлями под подушку, а куклу рядом с собой. Нам всем было очень досадно. На утро, едва проснувшись, Таня снова померила туфельки. Они были ей как раз, будто на заказ сделаны. «Ничего не понимаю», — сказала мама. «За одну ночь у тебя нога выросла на 2 размера. Если бы мне такое рассказали, я бы не поверила». Таня улыбнулась. К вечеру того же дня в дверь снова неожиданно позвонили. «Наверное, это опять Дед Мороз», — сказала я и побежала в коридор. Таня быстро надела свои туфельки. Мама открыла дверь. Вместо Деда Мороза на пороге стоял милиционер. А внизу притаились воспитательница и лавочница, потирая ручки и ожидая, что вот сейчас Джерика арестуют и посадят в тюрьму. Милиционер вошел и сказал грозно: «Поступила информация, что у вас собака». И посмотрел на маму. А мама улыбнулась и сказала: «Да, правда. А у вас?» И тогда милиционер вдруг увидел, какая мама красивая, растерялся и сказал: «Нет, у меня хомяк». А мама ему сказала: «Ничего, вы не расстраивайтесь, у вас тоже когда-нибудь обязательно будет собака. У нас тоже вначале были только золотые рыбки и гуппи, а теперь вот собака». «Вы думаете?» — спросил милиционер и тоже улыбнулся, глядя, как Джерик прыгает рядом. Но тут он вспомнил, зачем пришел, потому что Джерик как-то уж очень настойчиво обнюхивал его сапоги и особенно брюки, и даже сделал стойку, ведь он был охотничий. А милиционер обиделся, потому что он не хотел, чтобы мама подумала, что он плохо пахнет, и тогда он опять превратился в грозного стража порядка и сказал: «Но ваша собака лает». А мама удивилась и сказала: «Но ведь он же не кошка, чтобы мяукать». «Это правда», — сказал милиционер, — «но соседки жалуются». «Это из-за того, что они вечно ругаются и кричат друг на друга», — сказала мама. «А нас Джерик следит за порядком, а они это не ценят». «Это никто не ценит», — сказал милиционер и вздохнул. И посмотрел на Джерика, как на коллегу. «Вас все обязательно оценят», — сказала мама и опять улыбнулась. «А вы ему сахар даете?» — спросил милиционер. «Сахар немножко, очень редко, только по праздникам. Или когда очень просят, или просто так», — объяснили мы с Таней. «Он его любит, но ему для глаз вредно. Самое главное — не давать сыр, а то у него нюх пропадет. Это же охотничья собака». «Надо же», — сказал милиционер и посмотрел на Джерика с уважением. «Но все-таки пусть он потише лает». «Хорошо», — сказали мы, — «он будет лаять потише, а у вас обязательно когда-нибудь тоже будет собака». «Я хочу добермана», — сказал милиционер, — «потому что по-немецки это значит добрый человек». «Мы не понимаем по-немецки», — сказали мы, — «мы французский учим». «Плохо, девочки», — строго сказал милиционер. «В ваши годы мы лучше учились. Мы пообещали справиться, чтобы, когда вырастем, стать как он». А милиционер попрощался с мамой, потрепал Джерика за ухом, надел фуражку и с гордым видом стал спускаться по лестнице. А мы взяли Джерика и пошли во двор. В этот день стоял очень сильный мороз, и в школе даже отменили занятия, чтобы дети не простудились. Мы обрадовались и целый день гуляли. Снегу было так много, что мы решили играть в клондайк, будто бы мы золотоискатели, а Джерик — собачья упряжка. Мы запрягли его в санки, и тут же пришли наши друзья и подруги, и Джерик стал всех катать по двору. Ему тоже нравилась эта игра, и он тянул санки изо всех сил, высунув язык и перебирая лапами. Ему было нелегко, но он был хоть и маленький, но очень сильный, и к тому же он вообще любил, когда все вместе играют, и он за главного. Он возил нас по очереди на санках по двору, громко и весело лаял, а мы смеялись, снимали варежки и голыми руками на морозе хлопали в ладоши и лепили снежки, а они не лепились из-за холода, но мы все равно бросались друг друга снегом, а лавочницы, воспитательницы и сплетницы разозлились и ушли. Они забились в свои теплые квартиры, и там, в пальто и в валенках, прижавшись к горячим батареям, ругались и ворчали, что мы шумим. Но милиционер к нам больше не приходил. Наверное, он завел себе добермана и теперь учит его не лаять. Глава 7. Как Джерик снимался в кино, а потом почти совсем не зазнался, но только очень скучал по работе. Сценарий, который писали для кино наш с Таней папа и его соавтор дядя Сима, были и для детей, и для взрослых. Как они сами говорили, для взрослых, которые были детьми, и для детей, которые обязательно станут взрослыми. Например, их сценарий фильма про первоклассников «Внимание, черепаха» назывался «Кинокомедия для самых маленьких детей, для их братьев и сестер, для их пап и мам, а также для их дедушек и бабушек». И там была роль для собаки, а собаку звали Джерик. И вообще-то это и было про нашего Джерика. Там были описаны все его повадки и привычки, и игры, в которые мы с ним играли. И, конечно, нам хотелось, чтобы Джерик снялся в кино. Этот фильм ставил очень хороший режиссер и актер Ролан Быков. Он любил детей и любил снимать детские фильмы. И он дружил с нашим папой. Но Джерик он снимать вначале не захотел. Во-первых, потому что он вообще немножко боялся собак. Кажется, они его покусали когда-то на какой-то съемке, когда он по роли от них убегал. Собаки не любят, когда от них убегают, ведь они же не знают, что это по роли. Они сразу начинают преследовать и охотиться, а ведь Джерик к тому же был охотничий. Но, несмотря на это, он был очень добрый и никогда никого не кусал. Только меня один раз чуть было не укусил, когда я с ним играла в тигра. Тигром был Джерик, а я была охотником в Африке. И как все африканские охотники, я преодолевала препятствия ползком, пробиралась через пустыню и тащила тигра за хвост. А Джерик, наверное, подумал, что тигры должны при этом рычать и кусаться, ведь они все же хищники, и он грозно зарычал на меня, но потом сам очень переживал и раскаивался, вилял хвостом и лизал мне щеку. А вообще он никогда не кусался. Но Ролан Быков все равно его боялся вначале или, может быть, просто делал вид, что боится, чтобы нас развеселить, ведь он был великий актер. И как только он приходил к нам домой, он сейчас же начинал кричать, будто бы он в ужасе. «Посадите его на цепь! Заприте его в ванну!» И Джерика уводили. А про роль в «Черепахе» Ролан Быков сказал: «Нет, я возьму другую собаку, такую черную и маленькую, как у Карандаша». И действительно, он потом снял скотч-терьера в другом своем фильме «Автомобиль, скрипка и собака Клякса». А мы очень огорчились, что Джерика не берут в кино. Я вообще боялась, что он обидится, потому что это несправедливо, ведь роль же писалась с него, он был прототип и герой, а сниматься возьмут какого-то коротышку скотч-терьера. Я подумала, что надо это чем-то Джерику возместить, иначе у него разовьются комплексы. И собралась уже было учить его пению, как тех уток. В общем, что же делать? Мы все смирились с тем, что Джерик актером не станет. Все, кроме мамы. Мама не часто принимала решения, но уж если она что-нибудь решала, то это значило так тому и быть. И вот она ничего никому не сказала, ни с кем не стала спорить, а просто вымыла Джерика, причесала его и тихонько впустила в папин кабинет, когда папа, его соавтор и Ролан Быков работали над режиссерским сценарием будущего фильма. И в этот момент к ним вошел Джерик. И Ролан Быков увидел, какой он красивый, и, конечно, сразу же решил снимать его в кино.